Памятка танкисту. В январе 1933 года долги Германии составляли 19 миллиардов марок. Половину надо было вернуть Соединенным Штатам. Америка была главным кредитором Германии. Чтобы обслуживать такой долг, немецкий экспорт должен был на миллиард марок превышать импорт. Казалось бы, немцам стоило быть главными сторонниками либерализации мировой торговли. Вместо этого звучали голоса, призывавшие к закрытию границ для импортных товаров. Президент имперского банка Яльмар Шахт предложил план полной централизации внешней торговли, весь импорт поставить под государственный контроль. Гораций Грилли Яльмар Шахт родился в 1877 году в американо-немецкой семье. Он получил отличное образование. Сначала был журналистом, затем успешным бизнесменом. В 1914 году, после начала Первой мировой, ему поручили участвовать в управлении оккупированной кайзеровскими войсками Бельгии. Но в следующем году сместили после обвинений в коррупции. Он возглавил Национальный банк и много заработал на гиперинфляции. Шахт был умелым банкиром. У него были широкие связи в американских финансовых кругах. Но Шахт принадлежал к тем, кто полагал, что национальные чувства немцев оскорблены условиями Версальского мира. Он не считал окончательной границу с Польшей и говорил о возвращении отнятых у Германии колоний. Ситуация с валютой в 1934 году ухудшилась настолько, что выезжающим из Рейха за границу обменивали не больше 50 марок в расчете на один месяц. Евреи, люди левых и либеральных убеждений, бежали из нацистского государства. Чтобы помешать им уехать с деньгами, ввели налог на уезжающих. Люди не могли заплатить, вынуждены оставались в нацистской Германии и потом погибли в концлагерях. Немецкая экономика не могла существовать без импортных поставок. Немцы привыкли пить молоко и есть свинину, но 19 миллионов немецких хозяйств не в состоянии были обеспечить население страны мясом, молоком и маслом. Промышленность нуждалась в железной руде, поставляемой из Скандинавии. Сама Германия в избытке имела только уголь. Растущие воздушные флоты и автомобили жгли бензин, то есть нефть, и нуждались в покрышках из импортного каучука. Перед Министерством экономики стояла еще одна задача – производство синтетического волокна, что избавило бы страну от необходимости импортировать хлопок и шерсть. В августе 1934 года Гитлер лично проверял качество образцов синтетической ткани. Контроль над производством он поручил своему экономическому советнику Вильгельму Кеплеру. Имперский банк и Министерство экономики уменьшили выдачу валюты импортерам. Это породило страх перед новым сокращением производства и безработицей. Причем нацистские власти, как это случается в тоталитарных государствах, дискриминировали собственных граждан, или, попросту говоря, их ограбили. Немцы, владельцы ценных бумаг, получали 30% от того, что имели британские кредиторы. 14 июня 1934 года глава банка Шахт объявил о приостановке всех выплат по долгам. Внешняя торговля могла вообще остановиться. В ответ Англия ввела санкции против Германии. Англия была главным покупателем немецкого экспорта и, следовательно, главным источником твердой валюты. Англия же служила основным поставщиком жизненно необходимого сырья. Торговая война была катастрофой для немецкой экономики. Экономика страны и жизни миллионов рабочих зависели от экспорта. Надо заметить, что в мире изменилось отношение к Германии. Нацизм вызывал отвращение, люди отказывались от немецких товаров. Экспорт летом 1934 года упал на 20%. Подскочила безработица. Министерство экономики и имперский банк энергично сокращали импорт. Экономика страны поделилась на две. Одна, связанная с военной промышленностью, росла. Вторая, работающая на обеспечение нужд населения, прежде всего текстильная, остановилась в развитии. Министерство экономики первоначально контролировало потребительские цены, особенно в текстильной промышленности, чтобы немцы не вспоминали о лишениях времен Первой мировой. Но перед министерством поставили более важную задачу – сократить потребление импортных хлопка и шерсти, и ценам позволили расти. Информация о состоянии общественного мнения, которой располагают историки, а это в основном секретные сводки службы госбезопасности, СД, позволяет сказать, что летом 1934 года немцы были серьезно озабочены экономическими проблемами. Миллионы немцев сидели без работы, их семьи жили в нищете. Единственной надеждой в первые три зимы нацистской эпохи была кампания зимней помощи, в ходе которой самым бедным слоям раздавали еду и одежду. Особенно плохо пришлось занятым в сфере потребления. Здесь рабочих переводили на сокращенную неделю, снижая зарплату. В лучшем положении были заводы в Саксонии и Бадене, работающие на экспорт. Очевидно, была неспособность режима обеспечить стабильные цены и наличие необходимых товаров. Это вызывало недовольство. Осенью 1934 года в очередях, в магазинах или на автобусных остановках, по сведениям службы госбезопасности, звучало откровенное недовольство режимом. Больше всего недовольных было среди рабочих, которых согнали в трудовые лагеря для строительства автобанов. В октябре 1934 года берлинская гестапо арестовала на одной из строек сразу 140 смутьянов. Министр пропаганды Йозеф Геббельс не желал слышать неприятные новости о настроениях в обществе. 18 ноября 1934 года он выступал во время первого национального дня печати перед своими подчиненными. «Я ничего не хочу слышать, я ничего не хочу видеть, я ничего не хочу знать. Я знаю, что происходит, и вам незачем мне об этом говорить. Не разрушайте мои нервы. Мне нужна уверенность, чтобы продолжать работать». А для перевооружения создавалась специальная система финансирования с помощью черной кассы. Половина денег, отправленных на военные нужды, даже не находила отражения в бюджете. 14 октября 1933 года Гитлер, выступая по радио, объявил, что Германия выходит из Лиги наций и не станет участвовать в переговорах по разоружению в Лозанне. Он назвал это решение вынужденным, обвинив западные державы, Францию в первую очередь, в том, что они дискриминируют Германию. Гитлер говорил об этом с присущей ему самоуверенностью, а в реальности в Берлине паниковали. Министр авиации Герман Геринг и министр Рейхсвера генерал Вернер фон Бломберг опасались, что Польша и Франция могут двинуть на Германию свои армии, чтобы подавить нацистов. Нацисты готовились к обороне Берлина. Но Париж был парализован собственными проблемами, всплеском активности французских фашистов и уличными схватками. Первая же громкая внешнеполитическая акция удалась Гитлеру, и это заставило замолчать сомневающихся в его политике. Сталин, кстати говоря, с большим пониманием отнесся к выходу Германии из Лиги наций. Глава правительства Вячеслав Молотов и секретарь ЦК Лазарь Каганович предложили отменить поездку в Берлин заместителя наркома иностранных дел Николая Кристинского. Сталин просто возмутился. Непонятно, почему должен отпасть вопрос о заезде Кристинского. Какое нам дело до Лиги наций, и почему мы должны произвести демонстрацию в честь оскорбленной Лиги наций против оскорбившей ее Германии? Назначенный в июне 1933 года министром экономики Курт Шмидт, до того директор одной из крупнейших страховых компаний, пытался сдерживать программу перевооружения, видя, что в казне нет денег, и понимая, что ускоренный переход на военные рельсы подорвет нормальное развитие промышленности. В марте 1934 года Гитлер пригласил министра экономики Шмидта и главу имперского банка «Шахта» в свою альпийскую резиденцию в Оберзальцберге. Курт Шмидт заранее договорился с Яльмаром Шахтом, что они не дадут военным больше 15 миллиардов марок. Но во время встречи с фюрером, когда министр экономики изложил эту позицию, уверенный, что Шахт его поддержит, главный банкир страны патетически воскликнул: «Никаких денег не жалко на жизненно важную для страны цель». Министр экономики Шмидт, который, зная, что штурмовики его ненавидят и считают защитником крупного капитала, щеголял в форме штандартенфюрера СС. Выступая перед немецкими промышленниками, он заговорил о сложности ситуации. «Так что же следует сделать?» — задал сам себе вопрос министр. Он не успел ответить. Кровь хлынула из носа, и он упал в обморок, остановившись на полуслове. Представился удобный повод избавиться от не устраивавшего нацистов слишком консервативно настроенного министра. На следующий день газеты сообщили, что Шмидт ушел в отпуск. Яльмару Шахту поручили одновременно исполнять и обязанности руководителя экономического ведомства. Его нельзя было сразу назначить министром, потому что как руководитель Центрального банка он должен был сохранять формальную независимость от кабинета министров. Вызвав в свой кабинет заместителя министра Ханса Поссе, опытнейшего чиновника, Шахт неожиданно спросил: «Вы любите музыку?» «Да, конечно», — ответил тот. Саркастически улыбнувшись, Шахт сказал: «Я не так музыкален, но я бываю в Байроте». Новый глава министерства имел в виду знаменитый музыкальный фестиваль в баварском городе Байроте, где жил и творил почитаемый фюрером Рихард Вагнер. Гитлер всегда бывал на этих фестивалях, его примеру следовали все крупные чиновники. Поездка в Байрот свидетельствовала о положении в нацистской номенклатуре. Ощущая поддержку фюрера и военных, Яльмар Шахт утвердил себя главной фигурой в решении экономических вопросов. Судьба немецкой экономики была решена. Вместо того, чтобы выйти из кризиса путем развития внешней торговли и сотрудничества со своими основными экономическими партнерами на Западе, Третий Рейх взял курс на автаркию, полную самообеспеченность во имя грядущей войны. В октябре 1934 года Германия вышла из подписанного в 1923 году договора с Соединенными Штатами о торговле и дружбе. Американский экспорт сократился в 10 раз, немецкий экспорт — в 5. Немцы искали новые источники сырья и нашли их в государствах Юго-Восточной Европы и Латинской Америки. Чили обещала поставлять селитру и медь, Бразилия — кофе и хлопок. Германская авиапромышленность нуждалась в бокситах для выпуска алюминия. Бокситы можно было импортировать из Венгрии и Югославии. Торговые соглашения были подписаны с Венгрией в феврале 1934 года, с Югославией — в мае. Изменилась вся структура немецкого импорта. Яльмар Шахт внушал своим несведущим в экономике коллегам по кабинету министров: торговые проблемы не решатся, пока Германия не станет мировой державой с мощной армией и океанским флотом. Надо стремиться к этому. Остальные проблемы разрешатся сами собой. Равным образом глава государства и правительства Адольф Гитлер не верил, что развитие промышленности и свободная торговля ведут к процветанию страны. Он считал это еврейской пропагандой. Он хотел завоевать огромные пространства с их ресурсами и при этом избавиться от местного населения, лишних ртов. Нацисты взяли под контроль использование каждой фирмой импортного сырья. Запрещалось импортировать все, что может быть произведено внутри страны. Одновременно это избавило немецкого производителя от иностранных конкурентов на внутригерманском рынке. Но немцев лозунг «Покупай отечественное» не радовал. Исчезновение с прилавков импортных товаров совпало с ростом внутреннего потребления и привело к серьезному росту цен. Высокие цены и отсутствие конкуренции в ситуации роста потребления – все это создавало идеальные условия для больших прибылей. Нацистский режим оказался диктатурой богачей. Точнее было бы сказать, что власть над экономикой страны оказалась в руках бюрократов из Министерства экономики. Нацисты пришли к власти под лозунгом сильного государства. На практике это означало передачу всей власти чиновникам. Вечером 20 февраля 1933 года президент Рейхстага и глава правительства Пруссии Герман Геринг пригласил в свою служебную квартиру крупнейших промышленников и финансистов. Им было обещано, что новый имперский канцлер Адольф Гитлер в узком кругу разъяснит свою политику. Среди приглашенных были стальной магнат Фридрих Кристиан Флик, второй человек в химическом концерне ИГ Фарбен Георг фон Шницлер, глава крупнейшего концерна и президент имперского объединения германской промышленности барон Густав Крупп фон Болен und Хальбах, глава объединенных сталелитейных заводов, второй по значению в мире сталелитейной компании, доктор Альберт Фёглер. Альберт Фёглер был одним из ключевых сотрудников магната Гуга Стиннеса, которому принадлежали угольные рудники и сталелитейные заводы. После смерти Стиннеса в апреле 1924 года Фёглер принял на себя управление его империей и превратился в ключевую фигуру германской тяжелой промышленности. Только Карл Фридрих фон Сименс не принял приглашение Геринга и не приехал на встречу с фюрером. Но в целом капитаны индустрии были слишком слабы, чтобы не соглашаться с новой властью. Гитлер приехал с большим опозданием. Он занял место во главе стола в большой комнате для переговоров и начал свою речь. Напомнив о тягостных временах после революции 1918 года, заговорил о том, что демократия и либерализм ведут к социал-демократии и коммунизму. После 14 лет разрушения страны настало время ее восстанавливать. Обещал запретить забастовки и создать условия для подъема экономики. «Нет необходимости национализировать немецкую промышленность», — говорил Гитлер, — «если можно национализировать народ Германии». Адольф Гитлер не собирался отвечать на вопросы. Он не приехал вести переговоры и договариваться. Он приехал информировать промышленников о своих намерениях. Ему нужны были деньги на выборы. Фюрер намекнул, что намеченные на 5 марта 1933 года выборы в Рейхстаг уже ничего не изменят. Мы находимся накануне последних выборов. Каким бы ни был результат, возврата назад уже не будет. Всем в зале стало ясно, что демократии в стране конец. Кто намерен зарабатывать деньги в Германии, должен договариваться с нацистами. Барон Крупп фон Болен отказался от заготовленной речи. Он сказал, что промышленность, разумеется, понимает необходимость изменения политической ситуации и создания новой власти. Только в сильном и суверенном государстве экономика может развиваться и процветать, после чего Гитлер и Геринг удалились. Остался Шахт. Он предложил создать предвыборный фонд в 3 миллиона марок для поддержки нацистской партии. В течение 3 недель Шахт получил пожертвования от 17 различных деловых групп. Химическая компания ИГ Фарбен дала 400 тысяч марок, Deutsche Bank – 200 тысяч, Ассоциация горнопромышленников тоже пожертвовала 400 тысяч. Георг фон Шницлер был произведен в Хауптштурмфюреры СА и фюреры военной экономики. Альберт Фёглер был избран в Рейхстаг по списку нацистской партии и назначен имперским уполномоченным по добыче угля в районе Рейн-Вестфалия. ИГ Фарбен в награду получила чехословацкие заводы «Шкода» после захвата страны. Дочерняя компания ИГ Фарбен, производившая препараты для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, прекрасно заработала, поставляя инсектицид «Циклон-Б» для уничтожения узников в газовых камерах. Что касается Круппа, то в худшем положении находилась его судоверфь в Киле, которая несла убытки. В Первую мировую здесь строились подводные лодки. В 20-е годы верфь жила ожиданием новых военных заказов. в августе 1934 года старания Крупа были вознаграждены заказом на строительство 6 небольших подлодок. Затем последовал заказ на 5 эсминцев и на первую серию подлодок проекта У-7, которые стали главной силой германского подводного флота. Густав Крупп фон Боллен und Хальбах стал президентом фонда Адольфа Гитлера, который превратился в постоянно действующий орган для сбора пожертвований на личные нужды фюрера. В 1943 году Крупп передал бразды правления сыну Альфреду, штандартенфюреру СС, президенту Имперского совета вооружений. Но этот фонд уже не играл особой роли в жизни фюрера, овладевшего всей страной. А вот суммы, полученные партией в феврале и марте 1933 года, имели большое значение для нацистов, чья касса была исчерпана, и помогли им победить на последних реальных выборах в истории партии. Лидеры большого бизнеса не были очарованы гитлеровской идеологией, но им понравилось, что Гитлер пообещал сокрушить левых, коммунистов, профсоюзы и покончить с парламентской демократией, за что и попросил предоплату. Крупп и другие промышленники хотели покончить с политическим плюрализмом, с политической активностью вообще. В Германии формировалась вертикаль власти. Право принятия решений снизу перешло наверх, и эта система вполне устраивала капитанов большой индустрии. Они ведь тоже находились наверху, и никто не оспаривал их положение. В первую очередь они избавились от профсоюзов. С исчезновением профсоюзов промышленники получили полную свободу рук. Нацисты заморозили все зарплаты на уровне лета 1933 года, а этот уровень был значительно ниже уровня 1929 года. Партия позволила предпринимателям самим решать, каким должен быть уровень зарплат. Промышленники были рады работать на внутренний рынок. Интересы большого бизнеса и власти совпали. И.Г. Фарбен владела активами в 1,5 миллиарда марок. На ее заводах работали 200 тысяч человек. Это была одна из крупнейших в мире частных компаний. Она сильно пострадала из-за мирового экономического кризиса. И.Г. Фарбен нуждалась в поддержке государства, а Гитлер нуждался в И.Г. Фарбен. Химики компании научились производить взрывчатку и удобрения, что помогло Германии в Первую мировую. Лаборатории И.Г. Фарбен взялись за создание искусственного топлива. Своей нефти у Германии не было. В 1928 году И.Г. Фарбен приступила к строительству производства по переработке угля в бензин. Успех предприятия позволил бы Германии освободиться от зависимости от импорта нефти. Компания обещала приступить и к промышленному производству синтетического каучука. Но и компания нуждалась в поддержке государства. Нефть в мире не только не заканчивалась, а открывались все новые месторождения и в Венесуэле, и в Соединенных Штатах, в Калифорнии, Оклахоме и Техасе. В 1930 году мировые цены на нефть резко упали. Вложения И.Г. Фарбен в искусственное топливо становились неэффективными, ненужными и разорительными. Если думать только о прибылях и убытках, компании следовало отказаться от своей стратегии и своих разработок. Вместо этого она стала искать союза с Гитлером в надежде на высокие импортные пошлины на нефть. Фюрер слыл большим поклонником моторизации, но вдруг он предпочтет дешевое импортное топливо. После прихода нацистов к власти руководители И.Г. Фарбен получили подтверждение из Министерства экономики. Им не следует беспокоиться относительно будущего их завода синтетического бензина. Мы, национальные социалисты, намерены всячески расширять собственную ресурсную базу. Вот почему мы заинтересованы в производстве бензина из немецкого сырья. С чисто экономической точки зрения, может быть неразумно производить бензин внутри страны стоимостью в 19 пфенингов, если на мировом рынке он стоит всего 5 пфенингов. Но мы говорим импортерам, разве вы можете гарантировать мир во всем мире? Для нас, национальных социалистов, помимо экономических резонов, существует еще и военное. Поэтому мы намерены всячески развивать производство бензина из немецкого сырья, обеспечив соответствующие цены и гарантии сбыта. Но завод «ИГ Фарбен» обеспечил только 350 тысяч тонн топлива в год. Слишком мало для растущей военной экономики. Шахт собрал промышленников и объявил, что даже в ситуации низких цен на нефть импорт бензина и нефтепродуктов обходится стране в 200 миллионов марок. Шахт настоятельно призвал горнорудные компании, получающие большие прибыли, вложить деньги в синтетический бензин. Добровольно никто не хотел давать деньги. Тогда Шахт решением министерства создал ассоциацию производителей бурого угля. 10 ведущих угольных компаний получили указание образовать акционерную компанию «Бензин из бурого угля» — «Брабак». Каждая компания должна была немедленно выделить по 1 миллиону марок на производство синтетического топлива. Шахт пригрозил непокорным большими штрафами, а то и тюремным заключением —